но могла наткнуться на нее случайно, потому что узнала про Ивон и проследила ее до отеля. Так или иначе, сегодня я непременно туда наведаюсь. Отложив карточку ключ, я выудила клочки бумаги со дна ящичка. Это была очень хорошая веленевая бумага серовато-желтого оттенка, порванная на маленькие квадратики. Я покрутила их на ладони, пытаясь решить головоломку. Почерк и вон, это я поняла сразу, но не могла уловить смысл, пока не увидела слова «дорогой Тедди» на одном из обрывков. Моя реакция была противоречивой. Следователь, который только что продал идею Гаррету Уилсону, воскликнул «класс». А вот сердце коллеги, который знал их обоих, дрогнуло. Разорванное любовное письмо и ключ из отеля. Мне вдруг стало грустно. Собрав шкатулочку, я поставила ее обратно на полку. У меня хватило ума понять, что я не могу сидеть здесь на полу и раскладывать головоломку. Я как раз пыталась встать на ноги. Задача нелегкая и неблагодарная, учитывая, что на мне была узкая юбка, когда открылась дверь. Передумав вставать, я нырнула куда-то между столом и диваном и спрятала руку под софой, пытаясь скатать фрагменты письма в небольшой комок. «Нашла?» — спросил Фред с переменным успехом, изображая заинтересованность. «Нет еще», — ответила я, стараясь убедительно изобразить женщину, способную ради кусочка серебра с малахитом ползать по полу и залезать под столы и диваны. Фред прикрыл за собой дверь. «Ничего, если я спрошу. О, святая Матерь Божья!» Я застыла на месте. Я знала, что с того места, где он стоит, он не может видеть мою руку, но в моем нервном состоянии легко было вообразить, как Фред сбрасывает очки и обнажает свою истинную сущность, превращаясь в Супермена с рентгеновским взглядом. В конце концов, я решила, что наименее подозрительной реакцией будет, что случилось. «Эта коробка была открыта, когда ты вошла?» Фред устремился к музыкальной шкатулке и схватил ее. Я готова была его за это расцеловать, потому что таким образом он дал мне возможность выпрямиться и встать позади него, как будто я тоже хотела взглянуть на шкатулку. А главное, за эту секунду я успела сунуть комок бумаги в карман, подальше от его глаз. Пусть они будут хоть рентгеновскими, хоть нет. Понятия не имею. Фред захлопнул крышку, убедился, что замок защелкнулся, и поставил шкатулку на место. Не хватало только, чтобы Ивон увидела привидение. «Привидение?» Фред мелодраматически оглянулся, чтобы убедиться, что никто не прячется под дверью. Затем с таинственным видом придвинулся ко мне. «Я достаточно высокого роста, так что нос Фреда фактически уперся мне в грудь, но это был всего лишь Фред, да и дело казалось достаточно важным, поэтому я решила не обращать внимания. Это игра, в которую они играли с Тедди». «Игра?» — поощряюще переспросила я. Он писал ей записочки и прятал в шкатулке, а крышку оставлял открытой, чтобы дать ей знать, что пора заглянуть. «Ай да Фред! Теперь мне действительно хотелось его расцеловать, но я побоялась его спугнуть. Не может быть!» Фред торжественно кивнул, но я продолжала настаивать. «А как ты узнал?» Как-то раз она была на совещании на другом конце города и оттуда позвонила мне. Была в полном исступлении. Кричала, что утром забыла проверить шкатулку и что это катастрофа. Тедди не должен знать, ну и прочая истерика в том же духе. Потом она заставила меня поклясться, что я никому не скажу, и послала посмотреть.